Николай Леонов, Алексей Макеев. Дилемма. Из книги «Разменная монета». Повесть. Москва. Эксмо. 2007 год. Из серии «Черная кошка». Глава первая. Город Болеславль понравился полковнику Гурову с первого взгляда. Едва только ранним светлым утром он сошел на перрон железнодорожного вокзала. Поездить ему в своей жизни пришлось немало, и вокзалы всегда связывались в его представлении с суетой, неразберихой, мусором и суровыми лицами железнодорожников. Здесь же была идеальная чистота на перроне, здание вокзала сверкало белизной, стекла в окнах были прозрачны, на клумбах цвели астры, а железнодорожники на перроне улыбались. Гурову сразу захотелось посмотреть, что будет дальше за вокзалом, и он зашагал к большим стеклянным дверям, которые были не менее прозрачными и сверкающими, чем окна. Настроение у него было приподнятое, а приподнятое настроение в начале нового дела — это большая редкость и несомненный залог успеха. Во всяком случае, Гуров был намерен расценивать это именно таким образом. И тут ему пришлось еще раз приятно удивиться, хотя новый сюрприз не имел к городу Болеславлю никакого отношения. У входа Гурова поджидал старый друг и напарник, полковник Кричко, который, по расчетам Гурова, должен был прибыть лишь к вечеру. Но своего удивления Гуров выказывать не стал, а лишь невозмутимо сказал с широкой улыбкой, протягивая Кричко руку: «Неужели твой чахлый Мерседес одолел всю дистанцию? По-моему, ему пора в книгу рекордов Гиннесса». «От вас ничего не скроешь, господин сыщик». Простоватое обветренное лицо Кричко тоже расплылось в улыбке. «Просто Шерлок Холмс из одноименного сериала. Но если уж вы догадались, что я прикатил на машине, то вам следовало сообразить, что она в полном порядке. Возраст — это еще не приговор. Вот мы с тобой тоже не первой свежести. А еще и молодым фору дадим». «Да уж, заговорил ты как истинный ветеран», — с легкой иронией заметил Гуров. «Где им, молодым, куда им до нас? Однако твоя колымага еще в состоянии довести нас до гостиницы». «Обижаете, господин полковник. С ветерком домчим, если не заблудимся. Места нам совсем незнакомые». «Зато аккуратные места, гостеприимные», — заметил Гуров. «Полагаю, не дадут заблудиться. Здесь даже дышится как-то иначе, чем в столице. Тебе не кажется?» «Симпатичный городок», — согласился Кричко. «Но, по-моему, дышится здесь обыкновенно. Правда, я могу ошибаться. После стольких часов за рулем...» «Да, верно, ты здорово устал», — сказал Гуров. «Тогда поведу я. Хоть ты и пытаешься выступить в роли встречающей стороны». «Как же ты все-таки решился рвануть в такую даль на машине?»